«Дайте воды напиться, дяденька, а то так кушать хочется, что и переночевать негде», прокомментировал озвученные генералом запросы великий князь Александр. Но странное дело, произнес эти слова не с раздражением, а с явно заметной улыбкой. «Так что вы решите, ваше высочество, по данному запросу», поинтересовался Сухомлинов настойчиво. «Дам я твоему протеже, Владимир Александрович, запрошенные тобой артефакты». Царевич самым решительным образом прихлопнул ладонью по столешнице. «Но вот бойцов, не взыщи, генерал, придется тебе из охраны собственного штаба выделять. Свободных войск у меня действительно нет, а и выделю, Александр Федорович. Нам все равно на днях к войскам отправляться, а там одной охранной ротой больше, одной меньше». Вот таким образом, со специальной грамотой, подписанной самим великим князем Александром, и стал граф Лудильщиков главным над всем ополчением, которое ему было предписано собирать в Сарапульском и прилегающем к нему уездам, вплоть до самой Вятки. А без малого 150 бойцов в военной форме 2-го Кирасирского гвардии его величества полка дополнительным подтверждением объявленных 2-м лицом в государстве полномочий служили. Не письмо, конечно, которое в развлекательной книжке месье Дюма кардинал Ришелье одной опасной красавице выдал, но тоже на уровне. Даже самому Башенину предписано подателю сей бумаги полное и безоговорочное содействие оказывать. В Сарапул Иван вместе с приданным ему войском и 3 ящиками артефактов смог переправиться при помощи большого грузового дирижабля. В отличие от большинства подобных аппаратов, перемещавшихся по небу весьма степенно и неторопливо, на этом чуде отечественной техномагии был установлен удвоенный пакет двигателей от боевого воздушного линкора. Бог его знает, для чего планировал использовать данного монажера его создатель, но от причальной мачты Санкт-Петербурга до воздушного причала Сарапула они долетели всего за каких-то 20 часов. Ознакомившись с письменным указом великого князя Александра, сарапульский городской голова стал, не сказать услужливым, но очень-очень сговорчивым и необычайно деятельным. На то, чтобы собрать со всего города жителей, желающих поквитаться с вятскими за все хорошие, времени он запросил всего 4 часа, да еще и пообещал хотя бы частично вооружить добровольцев из городского арсенала. «Скажите, Павел Андреевич», — поинтересовался Иван, слушая, как городской голова ставит задачи перед своими подчиненными чиновниками, «как вы считаете, в Вятке уже получили информацию о разгроме посланных ими сил и наших сборах? По подконтрольным нам средствам связи почти с гарантией, что нет. Я, как и пообещал при прошлом разговоре с вами, после увиденной грамоты», Башенин к Ивану с исключительным почтением стал обращаться, магия субординации, однако, на городской телеграф своих людей сразу отправил. Более того, они там какие-то важные детали поснимали, без которых, даже при всем желании, сразу отправить телеграмму не получится. Мы уже несколько запросов из той же Вятки получили о причинах молчания нашего узла связи. Вот только не удивлюсь, если у мятежников были иные магические способы узнать о случившемся, то тут, городской глава развел руками, мы уже ничего поделать не можем. Значит, шанс, что мы внезапно нагрянем, все же есть. Пришел к выводу Данильзе удовлетворенный Лудильщиков и, оставив прибывший отряд на недолгий постой градоначальнику в его просторной резиденции, поспешил домой. Ему же и своих бойцов собрать в поход тоже требовалось, и остающимся необходимые распоряжения озвучить. Когда первоначально шел за бойцами, граф Лудильщиков имел в виду исключительно гвардейцев императора. И то, взять с собой на вылазку планировал всего только 10 человек, оставив неполный после потерь 2-й десяток на охране поместья. Охранники, разумеется, без всяких возражений поспешили со сборами, а в дополнение к ним еще и 3 лисьих оборотней, что в тот момент в качестве наставников для детворы в усадьбе Ивана подвязались, и Родион в его прототипе экзоскелета. Очень уж слуга хотел опробовать свое детище, и еще пара учителей, которые себя полноценными магами объявили. И Степан. Вот против желания Степана на войну отправиться Иван не возразил даже, а рявкнул во весь голос. Молод еще Степан, да еще и класс у него пока еще не изученный, непонятно, каким образом можно будет его вообще на войне использовать. Степан, конечно, тоже принялся убеждать старшего брата в своей полезности. Мол, у него целых 2 росомахи в управлении имеются, которые вполне себе чудо-оружием против обычных, средних магов могли послужить. Только Иван напомнил раздухарившемуся младшенькому, что белосельские также могут в Вятке оказаться. Ему еще только проблем с перехватом управления слабоубиваемых могучих хищников не хватало. Так что Степан с росомахами остается в поместье, усиливать обеспечение охраны обитателей. До назначенного до конца сборов городского ополчения едва час оставался, когда к нему в усадьбу Анастасия Глотова с сопровождением вдруг заявилась. «Иван, держи, это в знак благодарности за мое спасение», протянула она Ивану три квадратных бутылька по четверти штофа каждый. «Что это?» Иван с интересом разглядывал на свет золотисто-желтое содержимое стеклянных сосудов. «Зелье из золотого меда. Помнишь, ты просил меня разузнать о нем, что можно?» «Так вот», девушка слегка замялась, «у нашей семьи есть возможность подобные зелья изготавливать. Только ты не говори об этом никому, ладно?» «Конечно», расцвел Лудильщиков, «я нем как рыба. Ты лучше скажи, сколько я тебе денег за это чудо должен?» Все же ценность подобного дара он понимал прекрасно. «Я от чистого сердца тебе дарю. Не хочешь со мной поссориться? Не смей говорить о деньгах», возмутилась Анастасия и не сильно приложила нашего героя по плечу. Не сильно с точки зрения Магини, что сражаться начала учиться сразу как с ходьбой освоилась. С трудом устояв на ногах, Иван поцеловал симпатичную воительницу в знак благодарности и извлек пробку из первого бутылька. В нос немедленно шибануло густым ароматом меда, а в голове закрутились мысли. Хватит ли ему времени, чтобы полностью с выбором для всех своих возможных заклинаний разобраться? Стало интересно, каково это зелье на вкус. Хм, со вкусом тоже все было в порядке. Медовые нотки мягко обволакивали вкусовые сосочки языка, даря немалое наслаждение как собственно вкусом, так и ароматом напитка. Даже пожалел, что все до последней капли так быстро выпил. «Вы выпили зелье выбора», проинформировала Лудильщикова система. «В течение ближайшей четверти часа вам дается возможность для самостоятельного выбора из предложенных списков одного необходимого вам навыка или заклинания». Все же не прокатила у Лудильщикова его идея с использованием одного единственного зелья, чтобы все позиции по выбору заклинаний закрыть. Через пару секунд от системы продолжение послания пришло. Выберите желаемый раздел маги. Очень длинный список даже предлагаемых разделов получился. Иван не все слова в тех названиях и разобрал. Вот что, например, значит, навык управления гравитацией. Гравитация, это что? Такого слова они точно ни в реальном училище не проходили, ни в летном. А вдруг это что-то очень важное и нужное так зашифровано? Ой, именно этим ужасным словом часто заканчивается любопытство в отношении многих опасных процессов и вещей. Ну, там, острых колющих и режущих предметов, ручных гранат, находящихся под напряжением проводов. К счастью, ничего столь фатального с Иваном точно не произошло. Просто его очень пристальное любопытство система засчитала за целенаправленное действие по выбору данного пункта. Лудильщиков не сразу и понял даже, что конкретно изменилось в его ощущении мира, но что-то было не так. Какое-то внутреннее ощущение скрытой возможности воздействия прибавилось. Черт, не время сейчас шарады разгадывать, уже меньше часа до времени отправления в поход остается. Тем более, что среди того очень длинного списка Иван мельком заметил пункт, который его очень даже заинтересовал, просто надо же было со всем списком сначала ознакомиться. Содержимое второго бутылька точно так же прокатился по пищеводу, оставив на языке чарующе прекрасные ощущения. «Вы выпили зелье выбора. Ну, да, давай уже скорее список доступных разделов маги», мысленно поторопил Иван словно нарочно неспешную систему. «Ну, наконец-то, выберите желаемый раздел маги». Где тут он видел пункт «Магия пространства»? При мысленном нажатии на этот пункт система не выбросила своего адепта, как в прошлый раз, наделив совершенно невнятной способностью к управлению чего-то там, а открыла следующую таблицу. Пространственное перемещение – улучшить. Личное пространство – улучшить. Поле пространственного сдвига. Пространственные координаты. Еще не менее двух десятков пунктов, в которых отдельные слова были, в основном, вполне понятными, но в целом ощущение – что над ним изощренно издеваются, сохранялось. Иван попытался из этого непонятного списка выйти на предыдущую страницу с названиями видов магии, только у него ничего не получилось. Система твердо настаивала, что выбирать нужно из уже достигнутого. Что ж бог его знает, что это за поле сдвига такое, и для чего оно нужно, а из двух первых, понятных, пунктов он, не колеблясь, выбрал улучшение личного пространства. Пространственное перемещение, штука, конечно, хорошее, Но что там можно улучшить? Разве что расстояние. Только Ивану, в основном, и того, что он имеет, обычно вполне хватало, а необходимость в другие города перемещаться возникала исключительно редко. Да еще, если верить генералу Сухомлинову, вполне этот навык можно и при помощи артефактов усилить. Короче, с полминутки поразмышляв для верности, выбрал второй пункт. Третий бутылек зелья лудильщиков пить пока не стал. Очень уж неоднозначные результаты от применения первых двух получились, да и время уже поджимать начинало. Он оглянулся вокруг. Все его небольшое воинство к тому моменту уже толпилось вокруг своего предводителя. «Вперед, друзья!» – скомандовал Иван, создавая в двух шагах от себя переливающееся зеркало портала и указывающе, протягивая руку в его направлении. «Мы с тобой, до конца!» – вдруг заявила Анастасия, высказываясь таким образом за всех глотовых, что с ней пришли. Спорить с подобным Иван, разумеется, не стал, да и вообще кто бы на его месте отказался от слаженного отряда боевых магов. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 24 505 333 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 41, ловкость 49, выносливость 134, интеллект 102, дух 91. Дополнительные характеристики. Удача 31, восприятие 19, харизма 15, меткость 21, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 4550-4550. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 2. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 15. На площади, возле резиденции Башенина, Иван с товарищами застали огромную толпу людей. Точнее, как огромную. Человек с 1000, если не больше, но на фоне небольшого, патриархального и неторопливого Сарапула такая масса вооруженного народа выглядела большой непомерно. Перед тем, как приказать грузиться в выделенный все тем же Башениным поезд, Лудильщиков распорядился выдать всем собравшимся доставленные вместе с ним защитные и атакующие магические артефакты. Горожане, услышав это распоряжение своего нынешнего военного предводителя, все, как один, разразились радостными криками. Все же, хоть многие из прибывших и являлись магами, промышлявшими преимущественно охотой на системных животных, но все равно, серьезной силой среди них мало кто мог похвастаться, зачастую в своем ремесле опираясь больше на огнестрел, чем на заклинания. Вот и сейчас практически все собравшиеся здесь сарапульцы были вооружены чаще охотничьими ружьями, в комплект к которым шли различные копья дорогатины, собственно, с чем привыкли на зверя ходить, с тем сюда и заявились. Словом, защитные и не только артефакты, что к тому же им еще и в вечное пользование передавались, были приняты людьми на ура. Приобрести подобные большинство возможностей не имело, и не столько из-за нехватки средств, а сколько по причине отсутствия подобных магических изделий в свободной продаже в сколь-либо большом количестве, к тому же перезаряжающихся. Раздача дополнительного вооружения много времени не заняла. Перед отправлением Иван еще дополнительно объявил клич, с которым его дружина должна будет атаковать врага, за царя Павла II. По его замыслу, далеко не все из жителей Вятки вообще имеют представление, что их предводители, воспользовавшись неразберихой, задумали отложиться от центральной власти. Ну, и прибытие в Вятку ночью, скорее всего, ожидается, а на улицах города придется разделиться вот чтобы в темноте друг друга не побили вместо неприятеля, этот клич должен тоже сгодиться. До самой Вятки паровоз их не довез. За пару-тройку верст от города новые, только недавно проложенные пути были разобраны, а снятые рельсы уложены штабелями, так что со стороны выглядели этакими оборонительными сооружениями. Ивану при виде этих странных конструкций даже подумалось, что минимум здесь должен располагаться пост, если даже не целый отряд. Похоже, главные лица из Временного комитета спасения Вятского края готовы были всерьез драться с правительственными войсками. Отряды, отправленные Лудильщиковым, малые дозорные не отыскали, но пост действительно был. Парочка бородатых мужчин в возрасте в мундирах городовых. Только они ни тревоги поднимать не стали, ни посыльного к городским властям не отправили. Напротив, вполне мирно подошли к высыпавшей из вагонов толпе и поинтересовались, что все это значит, а просто, первыми, двинувшимися в их сторону представителями, были люди в точно такой же полицейской форме, как и у них самих. Это не Иван такую военную хитрость придумал, его еще в Сарапуле Башинин надоумил, а тот просто припомнил, как сам, успокоенный видом правоохранителей, совсем недавно самолично проследовал в расставленную на него ловушку. Городовые запираться не стали, все подробно рассказали, что у них сейчас происходит. Кто из дворян и чиновников в мятеж ударился, кто наоборот верен царю остался. Где находятся основные силы нового губернского правительства, а где засели те, кто им противостоять пытается. Так один из двоих полицейских проговорился, что на совсем недавно достроенном вокзале у них в осаде сейчас сидит группа лоялистов, недовольных переменой городской власти. Первым делом туда и решили податься. Все же знающие люди, верные царской власти и способные разобраться, кто здесь кто, были очень даже кстати. До вокзала дошли пешком. Как-то Иван побольше себе губернскую столицу представлял, а тут перед ним предстал город размером с его родной Сарапул, если еще не меньше. На подходе к цели какие-то вооруженные люди попытались заступить им дорогу, да только не двум десяткам тягаться с такой силищей. Попытавшимся что-то возражать вятичам благодушные сарапульцы отвесили несколько затрещин, да отняли оружие, вот и все сражения. А вот на самом вокзале, неподалеку от прямо поперек дороги накиданной баррикады, прямо под ноги приближающимся внезапно ударили боевые заклинания. К счастью, что-то из магии льда при срабатывании осколков не давало, но несколько передовых торопык немного поморозило. Кто-то из наученных Иваном бойцов вспомнил про клич «За царя Павла II», и опасающиеся первого серьезного столкновения бойцы, выпустив несколько фаерболов и стрельнув пару раз из ружей, все же ринулись на первый приступ лежащего перед ними препятствия. «Не стреляйте!» Неожиданно послышалось в ответ на их клич. «Мы тоже за царя Павла!» Из-за баррикады показался человек в цивильном костюме и выставил перед собой ладони в знак мирных намерений. Впрочем, остальные защитники укрепления из укрытий не показались и стволов винтовок и револьверов не опустили. Атакующие с явно видимым облегчением остановились. Иван вышел в первые ряды. Господин с той стороны представился первым. «Я Элашиев Кузьма Дмитриевич, надворный советник, окружной судья города Вятка. Граф Иван Федорович Лудильщиков, имею поручение от его императорского высочества великого князя Александра вернуть город Вятка и всю Вятскую губернию под власть его величества государя императора Павла II. Вот грамота от великого князя». Иван протянул листок, извлеченный им из внутреннего пространства, представшему перед ним дворянину. «Слава Богу, дождались!» — воскликнул Алашиев, внимательно прочитав протянутую ему бумагу. «Друзья мои, это свои!» — обернулся он к соратникам, до того момента напряженно следившим за ходом переговоров. Вскоре, при свете магических огней, они уже общались с предводителями дворян, железнодорожников и прочих горожан, отказавшихся подчиняться новой власти. К несчастью, собравшись на вокзале, местные патриоты очень быстро оказались отрезаны от всех возможных путей сношения с внешним миром. Телеграфные провода были перерезаны, а на железнодорожных путях, помимо преград в виде наваленных стволов деревьев, даже были установлены настоящие орудия. Ивану, с его отрядом, просто сильно повезло, что они подошли к зданиям вокзала, так сказать, с тыла. Со всех прочих сторон войску осаждавших было куда больше. Как и опасался Алашиев, дальнейшее продвижение высадившегося в Вятку отряда уже не походило на ту развлекательную прогулку, как это было до посещения вокзала. Первый же заградотряд, выставленный мятежниками на боковой улице, ни на какие переговоры не пошел, а открыл плотный огонь. И в войске сарапульских ополченцев непременно случились бы первые потери, но тут уж Иван расстарался. Целитель, владеющий заклинанием большого лечения, может буквально из израненного куска мяса в течение очень короткого времени вновь сотворить вполне боеспособного воина. Да и не только Иван над людьми хлопотал. С магами, что из Питера для усиления приехали, в эту экспедицию Кривинов Эдуард Адрианович отправился. А тот, хоть и был некромантом, но, являясь учителем самого Федорова, в лечебном и целительском деле человеком был далеко не последним, что сейчас и доказывал, вполне успешно оказывая первую помощь раненым вместе Иваном. И хоть работал самый старый из известных лудильщиков у магов больше опосредованно, через артефакты, чтоб не вредить пациентам своей энергией, это ни отнюдь не снижало его эффективности. Иван Федорович Кривинов, когда сеанс целительства был завершен, отозвал в сторону нашего героя. «Прошу вас не пугаться, но мне бы мертвые тела наших врагов получить. Вовсе не обязательно, чтобы в первых рядах нашего воинства живые бойцы своими жизнями рисковали. И у вас получится, вот так, сразу», с сомнением уточнил Лудильщиков. Вроде, сам некромант когда-то говорил ему, что его мертвые слуги – результат очень кропотливого и длительного труда, а тут, практически на коленке предлагает зомби поднимать. И как на мертвых бойцов в наших рядах посмотрят местные горожане, ведь не иначе, в связях с нечистым обвинят. «Нормально все выйдет», – Эдуард Адрианович самодовольно ухмыльнулся. «Я же не на изготовление постоянных слуг нацелился, а на создание простейших боевых некроконструктов. Там ни добровольности со стороны материала не требуется, ни кучи ритуалов и сложных преобразований. Они без обновления плетений, дай бог, если пару суток протянут. А будет ли от таких простых конструктов толк-то?» – задумался Иван. Благодаря библиотеке фон Карпфов он успел в общих чертах познакомиться с видами и особенностями нежити. Они, конечно, немного неторопливыми выйдут по причине исчерпания мышечными волокнами энергии, заложенной в них от природы, но при этом будут даже сильнее, чем при жизни, прикинул некромант-патологоанатом. Зато простые горожане, увидев подобное воинство, близко подходить поостерегутся, да и укрепление штурмовать с такими помощниками в случае чего сподручнее будет. «Тогда давайте попробуем», неожиданно даже для самого себя согласился Иван, увидев, что к нему несут еще одного подстреленного ополченца. Оборону прорвали. Все же гвардейцы и профессиональные военные в составе отряда представляли собой силу на порядок более боеспособную по сравнению со вчерашними горожанами, пусть и немного разбавленными солдатами местного полка. Увидев, в каком состоянии после применения атакующей магии оказались трупы врагов, Кривинов недовольно губы поджал ненадолго. Иван, решив, что предложение некроманта реально немалую пользу принести сможет, своими приемами химеролога вернул трупам первозданную целостность, после чего уже Эдуард Адрианович вдохнул в восстановленные тела некоторое подобие жизни. Практически в точности по лекалам древних сказок поступили, в которых сказочные персонажи мертвой водой раны исцеляли, а живой водой к жизни возвращали. Одно отличие. Процесс разложения, начавшийся в мертвых телах, эти их магические фокусы не останавливали. Сутки, двое пройдут, и зомби снова станут полностью недееспособными. А дальше дело с захватом вятки намного легче пошло. Даже пушка, выдвинутая заговорщиками на прямую наводку и разметавшая тела идущих впереди мертвецов, не стала непреодолимым препятствием. Сначала ее прислугу магическими конструктами засыпали, а потом Иван в течение 5 минут вновь привел их мертвых бойцов во вполне пристойный вид. Решающие сражения царскому отряду повстанцы решили дать возле моста, ведущего через Вятку в заречную часть города. Туда они стянули все имеющиеся в их распоряжении силы, включая несколько сильных магов из примкнувших к ним дворянских родов. Зомби, заметно увеличившиеся в числе в результате ведущихся в городе боев, бесстрашно ломанулись через мост и, большей частью, прекратили свое существование, встретив помимо обычных человеческих бойцов из плоти и крови сразу 3 неодолимых для себя противника. Огромного магического медведя, окутанного магическими щитами и обладавшего огромной физической силой, 2-метровую демоноподобную фигуру, передвигающуюся по полю боя огромными, очень быстрыми скачками и не чурающуюся магии, и собственно мага, из-за спин этих 2 сыплющего заклинаниями со скоростью новомодной зингеровской швейной машинки. «Как мост преодолевать будем?» – задал Лудильщиков вопрос своим ближайшим соратникам. «В обход идти надо», – отозвался подполковник Скуратов, бывший старшим над приданным Ивану отрядом кирасир. «Если этих 3 поставить разом во множество огней, думаю, они быстро падут». «Ближайший мост в 6 верстах», — отозвался Кузьма Элашиев на эту идею, «и не факт, что тот мост до сих пор цел, или что мы тоже не встретим там подобных страхолюдин». «Мост не нужен», — объявил Иван о своих дополнительных возможностях, «река не широкая, небольшими группами без труда доставлю всех на тот берег. С медведем и прыгуном что делать будем? Как-то мне не улыбается в битве с ними большую часть доверившихся мне людей класть. Тот же медведь вон, к магии совершенно нечувствителен. У нас позади осталась совершенно неповрежденная пушка», — вспомнил один из гвардейцев. «Можно попробовать в медведя из нее попасть. Вроде он не слишком быстро передвигается. Среди нас метких пушкарей нема. Придется прямо с моста пытаться достать», — констатировал чей-то невеселый голос. «Все же план, включающий, в том числе, и использование орудия, выработали». Перенос достаточного количества самых опытных бойцов на тот берег занял минут 15. Все это время основная часть отряда своей массовкой отвлекала внимание обороняющихся. Особенно тех впечатлило орудие, вытолканное дружными усилиями на мост. Демоноподобный прыгун даже попробовал атаковать, понадеявшись на свою феноменальную скорость и прыгучесть, но здесь вам не тут. На мосту ему пришлось почти по прямой бежать, там особо уклоняться места не хватало, оттого отхватив несколько пулей фаерболов, незадачливый нападающий был вынужден просто в реку спрыгнуть. Переправив спецкоманду на тот берег, Иван к основной части воинства возвратился. Штурм с двух противоположных сторон всегда надежнее, чем с одной единственной. Впереди по уже установившейся традиции снова зомби выставили. Все 11 штук, что у них еще сохранились. А следом десяток человек пушку покатили. Иначе просто от лобового столкновения с медведем потери могли зашкалить за все разумные пределы. Хорошо еще, что тот прыгун куда-то запропал. Хотя и сомнительно, что его в темных водах реки окончательно упокоить. И вот штурм. Группа мертвяков, размахивающая топорами и прочими тяжелыми клинками, неторопливо помчалась в атаку. Именно так, неторопливо помчалась, у зомби же трупное окоченение мышц, конструкту, придающему телу подобие жизни, сквозь это окоченение продираться приходится. Медведь, взрыкнув, снова появился на виду, выбирая для себя первую жертву. И тут, бабах, грохнуло орудие. Неопытный артиллерист поторопился, снаряд только скользом по боку лесного чудовища процарапал. А может, то и не наводчик был виноват, а защита косолапого хоть на немного, но снаряд отклонила. Только и этого скользя временно хватило. Косолапый кубарем покатился по брусчатке набережной, а зомби в его сторону, занося свои клинки, устремились. Медведя все же достать не сумели. Маг помешал, принялся, опасаясь массовой атакой задеть союзника, выцеливать зомби по одному. Медведь, немного очухавшись, в сторону ближайших строений подался, зато увлекшегося мага с тыла атаковала команда туда переправленных Иваном гвардейцев и кирасир. Тут ему конец и пришел, хоть по отдельности, возможно, он и сильнее любого из атакующих был, против целого шквала разнообразных заклинаний и пуль не вытянул. А потом были бои в заречной части города. За последние полвека местные дворяне тут множество усадеб настроили. Вот их повстанцы и обороняли, а сарапульцы, соответственно, брали штурмом и выносили с собой все ценные. Ну, на войне всегда так бывает, как говорится, горе побежденным. И медведь тут же отыскался, на подворье усадьбы Машковцевых. Орал, как оглашенный, не давая никому ко входу в особняк подойти. Вроде Кузьма Алашиев припомнил, что этот род в родстве с князьями Белосельскими состоит. Так что, значит, и хозяин магического зверя именно там прятался. Чтобы окончательно разобраться с неубиваемым медведем, Иван порталом перешел к их пушке, которая сиротливо с самого начала штурма и застыла на мосту. Решил попытаться, надвигая сам портал на тяжеленный механизм, перенести орудие в нужную точку. Но новый прием без отработки никак не получался. Зато, попробовав своими силами впихнуть пушку в портал, граф Лудильщиков вдруг ощутил, что мало того, что может это выполнить с легкостью, так и вообще в состоянии сделать 50-пудовое орудие хоть даже невесомым. Вроде, поле боя, не место для экспериментов, но не удержался, поддался чувству. Пушка разом и заколыхалась под струями легкого ночного ветерка, словно собираясь улететь, а система сообщения прислала «дух плюс один». Ну, она обычно подобную прибавку давала за практическое использование в первый раз чего-то нового из области магии. Портал, из которого выпорхнул человек, придерживающий громадную пушку, открылся на высоте десятка метров. Только орудие не рухнуло камнем вниз, а, повинуясь руке мага, принялось, изменяя свое положение в воздухе, наводиться на беснующегося прямо под ним медведя. Бабах! Грохнуло орудие. И на этом для Ивана ночной бой завершился. А просто невесомая до сей секунды пушка, повинуясь внезапно возникшей отдаче, снесла его со своего места в воздухе, отправив в беспамятство. Ну, и сама с небес на землю упала, оставшись без магического контроля. И Ваня вслед за ней с высоты сверзся. В себя Лудильщиков пришел не сам, заклинание малого лечения многие дворяне знали, нашелся и подобный знающий умелец в той поисковой группе, что его сиятельство сумело среди темных по причине ночной поры кустов отыскать. Не сразу даже и вспомнил, где он, из чего эта система ему сообщение меткость плюс один вывесила. После, чуточку в себя придя, Иван уже и сам подлечился. Только к тому времени ночной бой в Вятке уже почти полностью закончился. Повстанцы, устрашенные уничтожением громадного медведя, начали сдаваться на милость победителя. И, кстати, эта милость, в основном, им была оказана. Кузьма Дмитриевич Алашиев принялся энергично добиваться снисхождения для своих заблудших друзей и соседей. Разве что для членов самозваного Временного комитета спасения Вятского края никто никаких послаблений делать не стал. Их, упаковав в кандалы и артефакты, блокирующие применение магии, поместили в городскую тюрьму, выпустив оттуда почти всех ранее туда помещенных самозваными правителями заключенных. Окончательную судьбу злодеев, как это и полагается по закону, будет решать Павел II, самодержец всероссийский, самолично, когда у него до этих бедолаг дойдут руки. Право слова, не до них в этот момент государю-императору, как есть, не до них. Сытые, пьяные и до нельзя довольные своими трофеями сарапульцы грузились в вагоны. На железной дороге вновь открылось железнодорожное сообщение с остальной частью империи, перекрытое было повстанцами. Местные железнодорожники в два счета вернули на место все, что ими было снято ранее. Из прибывших в Вятку бойцов уезжали оттуда далеко не все. Те же полицейские и кирасиры оставались в городе. До возвращения вятского губернатора, действительного статского советника князя Горчакова, порядок в обезглавленном городе надо было поддерживать. Иван с Анастасией ехали в шикарном купе вагона первого класса, единственного в поданном под погрузку составе. Все же в бытие командиром были и свои очень приятные моменты. До самого Сарапула нас не беспокоить. Отдал лудильщиков строгое распоряжение, и проводник лишь угодливо поклонился. И снова стук колес на стыках рельсов, мягкое покачивание катящегося вагона и лицо прекрасной женщины. Близко-близко. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 25 103 791 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 41. Ловкость 49. Выносливость 134. Интеллект 102. Дух 92. Дополнительные характеристики. Удача 31. Восприятие 19. Харизма 15. Меткость 22. Скрытность 15. Интуиция 11. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 4600-4600. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 2. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 16. На перрон родного Сарапула они с Анастасией спустились чинно, важно и, практически, порознь, словно и не предавались всю дорогу всяким безумствам так, что Ивану пришлось экстренно изобретать, как заклинание, способное усиливать звуки, в обратную сторону выворачивать, чтобы никто в вагоне вопли и стонов его пылкой спутницы не услыхал. Так вот, спустились с высокой подножки вагона на бренную землю, простились друг с другом и с остальными прибарахлившимися в результате похода и жутко довольными бойцами, и Иван, отправив порталом Настю до ее дома, переход до своей усадьбы открыл, в который и последовал вместе со всеми своими людьми. Понятное дело, что и Павла Андреевича Башинина надо бы в курс дела поставить относительно результатов их вылазки. Телеграмму о победе тому они еще перед отправлением отбили, а подробностей до завтра отлично терпит. Надо же самому Ивану узнать, как тут дела с его родными и близкими обстоят. О них-то никто телеграмм графу Лудильщикову в Вятку не присылал. Обитатели усадьбы встретили своего предводителя как настоящего триумфатора ликующими возгласами. А некоторые из них, в лице Таи и примкнувшей к ней Ксении, вовсе обниматься полезли. Впрочем, и мать от них не отстала, тоже примчалась бегом, только на самом последнем этапе притормозила, вспомнив про степенность. У Ивана даже сердце от умиления защемило, настолько сильно его окатило волнами эмоций радости и любви. А потом, отправив прочих участников похода отдыхать, Иван по учебному корпусу прошелся. После смерти одного из ребятишек, душа постоянно не на месте была, как там его стойкие оловянные солдатики себя чувствуют. Радость от ребят тоже исходила, но куда больше было эмоций непоколебимой преданности. Да, заниматься с ними еще и заниматься, чтобы вместо маленьких фанатиков нормальных людей с человеческими эмоциями воспитать. Кстати, вовсе не зря глава клана к ребятам заходил, Тимур с Мишкой, его мелкие, но гениальные техномаги, очередное свое изобретение продемонстрировали. Совсем маленький, размером с небольшую собачонку, дирижабль, которым можно с земли на расстоянии управлять. И это не какая-нибудь бесполезная игрушка у них получилась. В зависимости от артефактов, которые предполагалось устанавливать на эту малютку, можно и разведку местности при помощи такого проводить, и врага серьезным заклинанием с небес атаковать неожиданно, и даже раненого эвакуировать. Правда, насчет раненого еще кое-какие доработки требовалось провести, артефакты снижения веса дополнительно усилить, чтобы летающая кроха могла носилки с человеком в воздух поднять. Здорово, молодцы, давайте будем такие штуки делать, да побольше. Восхитился Иван, в уме уже прикидывая, как он будет такие вот малютки-дирижабли в систему защиты своего поместья интегрировать, чтобы ни одна злобная тварь с недобрыми намерениями больше незамеченной даже близко к ним подойти не смогла. К Башенину на следующий день идти все же пришлось, иначе ведь человек и обидеться мог, сочтя дальнейшее отсутствие Ивана Махровым пренебрежением к себе и занимаемой им в городе должности. «Иван Федорович, наконец-то вы появились!» С такими словами встретил появление Лудильщикова их градоначальник. «Я уж хотел посыльного отправлять, больно уж телеграмму из Санкт-Петербурга нам прислали странную». «В каком плане она странная?» «Потребовали вернуть часть трофеев». Иван, пока поднимался от входных дверей до рабочего кабинета городского головы, встретил нескольких своих недавних подчиненных, и те своими восторженными приветствиями очень ему настроение подняли. «Да вы сами взгляните». Башенин протянул графу бланк с наклеенными на нем ленточками послания. «Боюсь, если я эти указания попытаюсь у нас тут во всей их полноте воплотить, так мы получим мятеж ничуть не хуже Вятского. Создать постоянную боевую дворянскую дружину из нескольких десятков человек – это нам еще по силам. Безземельные дворяне, готовые послужить отчизне, у нас имеются, но призвать на постоянную службу 500 дворян. Да столько дворян во всем Сарапульском уезде не наберется, даже если я буду принимать и старых, и малых. И уж точно в отсутствие объявленной государем войны помещики свою землю летом ни за что не оставят, у них же страда на носу. Каждый день, почитай, год кормит». Иван, утратив веселость, принялся изучать предложенное. «А нельзя никак на все эти невыполнимые распоряжения рукой махнуть?» — поинтересовался он у расстроенного Башенина по прочтении. «Ведь известная же в нашей стране истина. Никогда не спеши выполнять дурное распоряжение вышестоящего, возможно, все еще отменит. Боюсь, автор этой цедули только и ждет от нас именно такого, как ты говоришь, поведения. Павел Андреевич, похоже, окончательно закручинился. На все 100% уверен, что спустя недолгое время все тот же генерал-майор Скоропадский инициирует проверку по этому самому вопросу, а следом и, недолго сумнившись, объявит меня лицом, не справляющимся с возложенными на него обязанностями. Но ведь это распоряжение, по сути, абсурд полнейший, а у вас явно недостает полномочий, чтобы дворян массово на службу призывать», — вспылил Иван, не придумав так, сходу, каким образом можно отвертеться от вроде как законного распоряжения, исходящее от главы Вятского военного округа в условиях, когда в Вятской губернии военное положение объявлено, пусть причина этого военного положения ими и уже устранена. Абсурд. А что делать? Вы, Иван Федорович, ведь нынче в нашем уезде числитесь, давай, с вас этот призыв и начнем. Через 2 недели этот вот самый дуб в погонах обещает первую боевую задачу поставить. А давай, Павел Андреевич, вы меня призовете чуть позже, в том случае, если я не сумею в Петербурге добиться отмены этого безумного приказа. Вот так и оказался Иван снова в Санкт-Петербурге не по делам целительским, а снова на высокие кабинеты нацелившись. Не как за наградой добрый молодец заявился, судя по всему, настроение у генерала Сухомлинова с утра было прекрасным. «Ты почему в госпитале? Кстати, последнее время так редко появляешься. У нас за последнюю неделю масса увечных с польского фронта санитарными поездами доставляется. Уже койки ставить негде. Так рад бы, ваше превосходительство. Да, похоже, в ближайшие недели никак не смогу. На службу в постоянно действующее дворянское ополчение с завтрашнего дня призван. Потому и заявился известить об изменении моего положения. Что за вздор? Опешил заслуженный генерал, не понаслышке знавший, сколь несопоставима польза от лудильщикова как от целителя с той, что он может простым бойцом, пусть и магом, на поле боя принести. Согласно распоряжению начальника Вятского военного округа, генерал-майора Скоропадского, призван в числе всех прочих дворян Сарапульского уезда. Это как это, всех прочих, Сухомлинов опытным слухом смог вычленить из сказанной лудильщиковым фразы главное. Городскому голове Сарапула в течение 2 недель велено поставить под ружье 500 дворян. Только опасаюсь я, что мужчин дворянского сословия в нашем городе даже близко столько не проживает, даже если с младенцами всех призывать, но городской голова Башинин изо всех сил старается. Хаем, задумался Сухомлинов, а ведь, похоже, это ответный удар от еще скрывающихся в наших рядах инсургентов на ваше выступление в Вятке. Вашего городского голову одним этим распоряжением в 2 огня взяли. Попытается выполнить приказ, многих дворян против себя да и против имперской власти настроит, они потом против него с кем угодно с охоткой выступит, не станет выполнять, снять с поста и поставить своего человека. Интересно, только у вас в городе враги императора такой финт с властями на местах провернуть в данный момент пытаются? А пошли-ка, друг Ванюша, мы с тобой снова к великому князю, моих полномочий, боюсь, в данной ситуации все же окажется недостаточно. И снова вы двое. Встретил их появление в своей резиденции великий князь. Между прочим, по сравнению с прошлым разом, для Ивана большой прогресс. В прошлый раз он исключительно безмолвным болванчиком всю встречу просидел, Александр Федорович тогда исключительно к генералу обращался. Да вот снова наш молодой друг с важной информацией из губернии заявился. И что у него на этот раз стряслось? Великий князь требовательно уставился в лицо Лудильщикова. Так что пришлось нашему герою самому о сложившейся у них в городе ситуации второму лицу государства докладывать. «Генерал-майор Скоропадский, не знаю такого», задумался на секунду Александр и тут же кликнул своего адъютанта, ставя перед ним задачу по немедленному сбору сведений касательно фигуранта. «Будет исполнено, ваше высочество», рявкнул адъютант и умчался из кабинета прочь. «Придется подождать», слегка извиняющимся тоном предупредил великий князь своих визави. «С этой войной пришлось всюду в значимых зданиях глушилки от пространственных перемещений наставить», а ножками по лестницам, от самого крыльца, оно не так быстро теперь выходит. Час прошел ли, нет ли, вся информация о генерал-майоре Скоропадском была собрана и великому князю предоставлена. Так, заглянул Александр Федорович в положенную ему на край стола папку, что и требовалось доказать. Генерал-майором бывший подполковник Скоропадский сделался через чин по представлению Казимира Вацлавовича Войцеховского, а тот, как нам всем хорошо известно, явная креатура князя Сангушка. Хаем, я, конечно, буду еще эти вот все выкладки показывать моему брату, но, Иван, можешь уверить своего градоначальника, как там его, Баженина, что за неисполнение конкретно этого вот присланного ему приказа лично ему ничего плохого не грозит. Хотя, пожалуй, пусть означенный градоначальник какую-никакую дружину все же соберет. В нынешних непростых условиях она внезапно совершенно пригодиться может. Я же со своей стороны повеление дам всех сарапульцев, участвующих в разгроме вятских инсургентов, к наградам приставить, а также распоряжусь, чтоб вам подготовили несколько жалованных грамот на дворянство, для особо отличившихся. Слушаюсь, ваше высочество, отчеканил Иван Лудильщиков, поняв, что время аудиенции у высочайшего подошло к концу. Как только они вышли за двери высокого кабинета, генерал сразу к нашему герою обратился. «Видишь, Ваня, как все хорошо получилось», Сухомлинов расплылся в довольной улыбке, а потом задорно рассмеялся. «Нет у тебя больше веской причины от работы в госпитале уклоняться, так что теперь пора не пожалея живота своего на отчество поработать, да воинов наших на ноги поставить. Понимаешь меня?» Последние слова старый вояка произнес уже без тени улыбки, сурово всматриваясь в глаза Ивану. «Всецело и абсолютно», — заверил Лудильщиков выручившего его генерала и к своему особняку переместился. Надо же было их градоначальника переменившимися внезапно требованиями порадовать. Манкировать столь явно изложенными пожеланиями старого и влиятельного генерала Иван не отважился, да и не планировал он работу в созданном под него же госпитале забрасывать. Просто в последние недели больше безопасностью клана озабочен был, потому, буквально уже на следующее утро, он снова в столице объявился. Если отбросить в сторону не очень высокие расценки за работу со стороны государства, так эта работа ведь для самого Ивана очень даже нужной оказывается. А просто нигде больше опыт столь полноводным ручейком, как здесь, молодому целителю даже близко не прибывает. Нет, можно, конечно, и свою частную клинику открыть, но там уж точно столько пациентов за день даже близко не будет. Сам же госпиталь, что про него сказать, пациенты все так же все возможные койки там занимают. И даже лечение вовсю идет. Только как бы поточнее это сформулировать, ушел светский лоск из этого заведения. Кровати в госпитале все больше люди неблагородного сословия, в отличие от первых дней после открытия, занимают. Да и целители с исчезновением Федорова и в отсутствии самого Ивана манипуляции выполняют рангом заметно пониже. А Ивану в этот свой заход тоже вершин своего мастерства показать не удалось, хотя никто его в этом, вроде как, не ограничивал. Руки, ноги, конечно, увечным инвалидом прирастило исправно, но вот прибавить этим своим вмешательством характеристики теперь получалось не так часто, как раньше. А просто, чтобы подобное стало возможным, высокоуровневые магические звери нужны, а с исчезновением из столицы рода князей Белосельских с поставками магических животных совсем туго стало. Нет, звери, конечно, еще были, и егеря императорские сожействовали, но ни о какой массовости и высоких их уровнях и речи уже идти не могло. Любезнейший, остановил Иван Лудильщиков одного из охотников, доставившего свою еще живую добычу на хозяйственный двор госпиталя, неужели нет никакой возможности добыть зверей уровней хотя бы не ниже шестого, а лучше восьмого-девятого? Так мы же не в тайге живем, ваша светлость, ответствовал тот, ничуть не смутившись кителем с капитанскими погонами обратившегося к нему дворянина. Возле столицы даже кабанов уже почти не осталось, немного волков еще есть, да зайцы по лесу еще бегают. Какие уж тут уровни, зайцы, и как осенило, конечно же, зайчики. Ага, те самые зубастые чудовища, от которых пришлось удирать в лесах Карелии. И ведь они от Санкт-Петербурга близко совсем. Только таких зверушек добывать, немалая удача нужна, чтобы самому хотя бы из леса выйти. Хм, удача, а ведь есть те, чье именование рода в империи с удачей практически синонимами являются. Интересно, Вяземские сейчас вообще в городе? Вот вроде, тысячу лет не был у Вяземских, да и раньше-то не слишком часто заглядывал, а важный и степенный мажордом, едва завидев Ванину физиономию на пороге, тут же степенно пробасил: «Здравствуйте, ваше сиятельство, проходите в гостиную, я немедленно доложу хозяйке о вашем приходе». «Эх, значит, Александр где-то отсутствует». Не то, чтобы отсутствие консорта рода Вяземских для Лудильщикова какое-то принципиальное значение имело, даже проще с Татьяной будет разговаривать, не нужно будет за высотой слога так сильно следить, но все же, приличные манеры, чтоб их. «Ваня, наконец-то ты появился». Татьяна была все такой же деятельной и приветливой, как и при последней их встрече. «Рассказывай, давай, как у тебя дела обстоят». «Да вот, сподобился главой провинциального рода стать, рассказ, перемежающийся наводящими вопросами со стороны очень даже заинтересованной слушательницы, вышел долгим и подробным. А теперь выкладывай, твое сиятельство, с какой такой идеей ко мне пожаловал». Глаза аристократки настороженно блеснули, выдавая ее внимание. «Даже и не знаю, стоит ли. Первоначально, когда эта идея только в голову мне пришла, показалось, словно она для тебя и твоего рода создана, а сейчас сильно в том сомневаюсь». Ивана, в самом деле, внезапно накрыла череда сомнений. Спрашивается, где эта великосветская львица и наследница древнего княжеского титула, и где охота на каких-то непонятных мутантов, внешне похожих на зайцев так же, как и на крыс-переростков. Лудильщиков, ты это брось, забыл что ли, на чем наш род специализируется? Если бы твое предложение было так дурно, как ты себе сейчас напредставлял, ты бы просто с ним до моего дома не дошел бы. Вяземская даже ладошкой по столу тихонько прихлопнула, акцентируя внимание гостя на сказанных ей только что словах. «Ну, ладно, тогда значит так». Химеролог, внезапно оставшийся без расходных материалов, принялся обрисовывать ситуацию, получившуюся после исчезновения князей Белосельских, с исцелением военных коллег, а также придуманную лично им альтернативу поставкам кинувшегося в бега рода. «Значит, говоришь, имеется территория с целыми полчищами совершенно бесхозного системного зверья?» — уточнила Татьяна, улыбаясь во все 32 зуба. «Это ж удача-то какая! Я тебе, Ваня, так скажу, род Вяземских точно в деле. Я прямо вот так, сразу, готова тебе 30% от будущих доходов выплачивать. И пусть теперь белосельские себе локти кусают, что так с этим твоим предложением пролетели. Они очень опасные, эти твари, еще раз напомнил на всякий случай Иван, вдруг да княжна не расслышала его слов. Они же не летают, разулыбалась уже продумавшая всю технологию добычи предприимчивая аристократка на это предупреждение, значит, будем отлавливать их с дирижаблей. Телекинез ли, магия воздуха ли, не вижу с этим никаких проблем. А если этот план не сработает, и что-то пойдет не так, будем импровизировать. Иван на такой подход только головой покачал, хотя что еще ждать от рода, что главным своим качеством удачу считает. Вот так царский госпиталь помощи военным инвалидам совершенно неожиданно получил нового поставщика расходного материала для восстановления пациентам утраченных частей их тел. А спустя еще совсем маленький срок в тот госпиталь выстроилась очень длинная очередь из жаждущих пересадки частей зайчиков-аристократов. Поскольку выяснилось, что помимо обычных прибавок в ловкость и выносливость, импланты, изготовленные из частей тел этих зверей, не слабо так повышали мужскую потенцию и, что не менее важно, женское сексуальное влечение. Граф Иван Лудильщиков даже и предположить не мог, что это его предложение совместной с князьями Вяземскими деятельности окажется таким удачным. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 25 346 437. 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 41. Ловкость 49. Выносливость 134. Интеллект 102. Дух 92. Дополнительные характеристики. Удача 31. Восприятие 19. Харизма 15, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9, навыки. Открыть для просмотра. Мана 4600-4600. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 2. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 17. Уф. Очередной сеанс целительства, только-только закончившийся для Ивана Лудильщикова в госпитале военных инвалидов, дался молодому магу с огромным трудом. И дело было не в том, что там нашего героя как работника на новомодном конвейере американского промышленника Генри Форда использовали, все подтаскивая и подтаскивая новых пациентов и клетки с зайчиками в качестве расходного материала. На инвалидов с отсутствующими конечностями или иными обычными травматическими дефектами тела Иван от силы десяток минут или даже меньше теперь затрачивал. Натренировался с такой-то обильной практикой. Но вот сегодня под конец рабочего дня прошел случай, когда повреждением подверглось не столько тело молодого мужчины, там всего лишь кистью левой руки обошлось, сколько его душа. Или все-таки, душа – это другое. Тогда как называть тот энергетический сгусток, который практически в точности контуры тела человека повторяет, чуть выступая за их границы? Не суть. Проблема последней операции состояла именно в том, что в ходе ее, обычная техника присоединения к телу сформированных при помощи химерологии искусственных частей тела дала сбой. Энергетический сгусток отказался заполнять вновь присоединенную кисть, как не заполнял и ноги по колени, и большой участок плеча. Да и на лице и теле в нем тоже имелись дефекты. Ну, а для самого доставленного к Ивану пострадавшего такая почти фатальная душевная недостаточность вылилась в тотальный паралич всего тела, за исключением глаз. Вот глаза мужчины, напротив, были особенно выразительными. Ну, и эмоции удушающей тоски и безнадежности, так и шибавшие от раненого, тоже вносили в складывающиеся от этого пациента впечатление немалую лепту. И все же Лудильщиков в этот раз извернулся, решил, что, если оболочка энергетического тела, по какой-то причине, стала ригидной и нетекучей, просто своими силами растянуть ее в местах недостачи, закрывая имеющиеся дефекты. Даже странно, но задуманное и никогда ранее не испробованное почти сразу же начало получаться. Присоединенная кисть заполнилась энергетическим содержимым. Вот только в этом случае энергия тела пациента напоминала скорее не свободно расширяющийся газ, а жидкость, которая, как известно, нерастяжима и несжимаема. Соответственно, объем, прибывший в руке, убавился в ногах. Пришлось дальше небезопасный эксперимент на человеке продолжать. А что делать? Без вмешательства целителя мужчина все равно вскоре умрет от истощения. Паралич же, глотать он тоже не может, Ладно, еще дышит кое-как. Окончательное решение получилось спорным и в плане прогнозов совершенно не гарантирующим выздоровление. Иван разрезал энергетическое тело во многих местах, но относительно мелкими насечками, растягивая по этим насечкам незримую субстанцию для закрытия дефектов. Вроде как, дыхание исцеляемого стало более свободным и даже кончик одной губы чуть шевельнулся. Теперь оставалось только наблюдать. Произведенные на энергетическом теле насечки должны, по идее, потихоньку со временем затянуться. Но интересно, что за пакость против него враги применили. «Это вообще героический молодой человек», — ответил госпитальный регистратор на вопрос Лудильщикова, что за несчастье с последним его пациентом произошло. Он адъютант киевского генерал-губернатора, закрыл своим телом своего командира, когда в тамошнем театре адская машинка с каким-то зельем взорвалась. Граф Изместьев уже дважды осведомиться приказывали, как дела у его спасителя в нашем госпитале. Хм, Изместьев, не близкий родственник ли начальнику МИДа? Впрочем, неважно, по-любому, лучше столь важного чиновника не держать в неведении. В следующий раз сообщи, что операция по приращению руки проведена, но парень очень слаб. В той бомбе еще какая-то пакость содержалась, воздействующая на энергетику тела. Я сделал все, что смог, а насколько удачно получилось, теперь только время покажет. Слушаюсь, — отчеканил регистратор, делая у себя в бумагах какую-то пометку. Ну, вот и все, можно возвращаться к своим делам. У Ивана на ближайшие дни большие планы имелись. Как ни откладывал он собственное усиление частями сильных магических животных по уже отработанной в госпитале методике, дальше тянуть становилось просто опасно. Война все сильнее стучалась в двери российского государства, а в любой битве выживают, в первую очередь, сильнейшие. И граф Лудильщиков отправился домой. Портал отработал штатно, перенося главу клана в его резиденцию в окрестностях Сарапула. А вот заняться собой, как это намечал, не дали. Его прибытие с самого обеда письмо от сарапульского градоначальника дожидалось. Оказывается, из Санкт-Петербурга прибыл ответ на представление сарапульцев, отличившихся в боях за Вятку, к наградам. Вот Башинин и приглашал главного командира в той славной баталии, чтобы обсудить, как им лучше эту торжественную церемонию провести. Поход к Павлу Андреевичу много времени не отнял, мгновенное перемещение крайне удобная штука, экономящая просто бездну времени, но Иван все равно про себя ругался. Спрашивается, а зачем вообще было приглашать, если с церемонией уже все и так решено, и даже день награждения назначен. Но все-таки этот поход не таким уж бесполезным выдался. Пришло на ум поинтересоваться, не слышал ли городской голова про такую штуку, как гравитация, а то навык по ее управлению теперь имеется, а что это такое вообще непонятно. Ну, не слышал раньше Иван такого слова. Так это та невидимая сила, которая все сущие к земле притягивает, — ответил Башинин недоуменно. Ну, может, в гимназии, где Павел Андреевич когда-то учился, про гравитацию гимназистам и рассказывали, а вот в реальном училище Ивана точно подобную абстракцию стороной обошли. Теперь осталось только подумать на досуге, как практически полученное умение можно применить. Хотя чего думать, кажется, теперь понятно, с какого перепуга пушка во время боя в Вятке вдруг невесомой сделалась. Если удастся сей эксперимент масштабировать и сделать независимым от дальнейшего присутствия Ивана, перед ним откроются огромные перспективы. Да вот, хоть те же дирижабли взять, не возиться с легко повреждаемыми газовыми баллонами, реально огромный прорыв в технологии строительства воздушных судов. Наконец-то Иван снова вернулся домой. Пора собой заняться. И снова, не слава богу, на этот раз к брату Ксюшка примчалась. «Ваня, мне система вопрос касательно класса задала». «Какой вопрос?» — спросил Иван, в душе уже подозревая ответ. Очень уж изменилась Ксения после переселения ее сознания в тело зверя. Необходимые условия были выполнены. Появилась возможность заменить класс-артефактор на редкий класс с боевой оборотень. По памяти процитировала сестренка. «Надеюсь, ты не согласилась?» — всполошился брат. «Конечно, согласилась. Мне, Ваня, в самом деле с недавних пор стало совершенно неинтересно со всякими скучными камешками и железячками возиться. А система мне за новый выбор еще +3 к силе и +3 к ловкости добавила. Черт, что же ты натворила теперь же? Чтобы нормальные очки опыта получать и характеристики развивать, надо в битвах участвовать. Выносливость на одних только настойках женьшеня до третьего предела ты точно не вытянешь. Ну и пускай. При учебных поединках с гвардейцами я вон, почти всегда выхожу победительницей, даже если они втроем выступают, да и зарастают все на мне как на росомахе. После драки кулаками не машут, так и тут, раз уж смена класса произошла, осталось принять это и постараться, чтобы Ксюшка все-таки не слишком сильно своей жизнью рисковала, ну, и подготовить ее максимально, в точности, как Иван для самых важных людей императора и великого князя улучшения приращивал. Вон, хоть жало тех же чудесных пчел взять, для которых ни один магический щит не помеха. А еще внезапно у Ивана фантазия разыгралась. Вспомнилось ему, как в далекой Сибири золото рассеивало поисковую магию. А ведь таким точно образом можно и не только поисковую, а и атакующую вражескую магию нейтрализовать. Вот только как быть с тем, что Ксюшка теперь боевой оборотень, не помешает золото превращением ее тела? Насчет пчел и конкретно их жал поговорил со Степкой. Тот пообещал с матками подшефных пчелиных роев переговорить, но повинился, что рои у него еще молодые. Вряд ли получится большие объемы пчелиных тел для переработки заполучить. Тогда Иван отправился с визитом к Глотовым. Ну, они же в числе всего прочего и лесными магическими пчелами тоже занимаются. Хотя, если как следует покопаться в побудительных мотивах, так без труда можно выявить было еще и личное влечение главы клана Лудильщиковых к прекрасной дочери хозяина посещенного поместья. Кстати, именно с Анастасией насчет пчелы договариваться пришлось, ее отец на голубом глазу молодого, холостого посетителя именно к ней адресовал. «Пчелы? Запросто», — согласилась опытная лесовичка. «Мы когда ближе к осени мед из пчелиных гнезд качаем, очень много их гибнет, всю землю вокруг буквально ковром устилают, так что подстелим холсты и соберем. Только в этот раз, так как тут не личная просьба, а сотрудничество с вашим родом, я плачу». «Обязательно», — моментально отозвался Иван, заподозрив подругу в попытке сделать очередную бескорыстную услугу. «И за пчел, и за дополнительные порции того замечательного зелья на основе магического меда, которое позволяет производить самостоятельный выбор заклинаний от системы. Надеюсь, ты сможешь мне то зелье еще предоставить». В этот раз девушка артачиться не стала, наоборот, с удовольствием погрузилась в торги, которые сопровождались ласками и поцелуями и завершились к обоюдному удовольствию договаривающихся сторон. Ну, вот, как не спешил Иван с преобразованиями сестренки, чтобы больше шансов у нее на выживание было, а все равно месяцок придется погодить, подождать, пока в лесу мед заготавливать начнут. В расстроенных чувствах вернулся граф Лудильщиков в свою усадьбу и, уже ни на что не отвлекаясь, заперся в своей лаборатории. Ну, для преобразования собственного тела материалами магических животных ему никто, кроме него самого, и не нужен был вовсе, достаточно заклинанием собственного двойника сотворить, а все самые лучшие и дефицитные материалы под заклинанием стазиса давно своего использования дожидались. Короче, сам не заметил, как от заклинания сна со стороны дубля отключился. Как заснул Иван, так и проснулся. В голове пакет знаний от истратившего всю вложенную ману двойника обнаружился, а перед глазами послание от системы. Вы улучшили свое тело. Сила плюс 4, ловкость плюс 6, выносливость плюс 2, и чуть ниже, отдельной строкой, интеллект плюс 1, дух плюс 1. Похоже, это последнее, бонус от системы за использование химерологии на себе любимом. В принципе, столь сложное и масштабное вмешательство точно подобного бонуса заслуживает.